Эпилог. Клара. В 1912 году международное социалистическое движение добилось огромных успехов. Весною немецкие выборы дали социал-демократической партии большинство в Рейхстаге. Социалист Шейдеман занял председательское кресло этого собрания. В Базеле, где должен был состояться Международный конгресс против войны, Большой кантональный совет был в руках социалистов. Их было только 50 из 130, но остальные 80 мест распределялись между либералами, радикалами и католиками. И эти последние вступили социалистами в блок. В те годы в Базеле было 130 тысяч жителей, и из них по подоходным спискам насчитывалось 190 миллионеров. Там производили сталь, красящие вещества, бумагу, пиво, не считая электрической аппаратуры. Большой совет пригласил делегатов социалистических партий всех стран, и епископ предоставил Конгрессу свой собор. В этом выражался союз креста и социализма, который служил парламентской базой режима 190 миллионеров Базеля на Рейне. Брюнелли приехал из Женевы. Господин Совбон, его, как говорил сам Брюнелли, духовный наставник, посоветовал ему остановиться в гостинице «Трех королей». Это было 23 ноября, над Рейном низко стлался ватный туман. Из-под этой серой скатерти доносился плеск воды, как звон разбитой посуды. Сверху солнце рвало туман, ложилось на другом берегу Рейна, пыльный из серебра и золота, и там проступали макушки домов, а иногда их было видно даже до половины. В «Трех королях» Брюнелли по списку постояльцев убедился, что господин Совбон хорошо осведомлен. Тут были уже Камелина, Ваян, Жорес, Кампер Морель и Дюбрей. Брюнелли насвистывал, думая не без иронии о том, что невыгодных профессий не существует. У него были великолепные чемоданы, настолько великолепные, что всякий обязательно обернется на них, даже социалист, и костюмы его были из английской материи. Гостиница тоже неплохая. Но Брюнелли чувствовал какую-то страсть к потерянному им Парижу, над которым он когда-то властвовал. Он твердо решил его снова завоевать. Теперь здесь для него действительно начинались и новая профессия, и новые надежды. Когда-нибудь он вернется в Париж победителем. Он будет у власти, и все эти идиоты, эти ханжи, которые от него отвернулись, опять будут к нему подлизываться. Он привел себя в порядок и вышел на улицу. По улицам проходили процессии. Бургфоктейл-Хале, где должен был открыться конгресс, исчезал под драпировками, красными знаменами, надписями на всех языках. По улицам шли оркестры, капеллы. Кроме делегатов, в город собрались крестьяне соседних деревень, рабочие со всей Швейцарии. Все эти люди бродили по городу, задравши головы, как огромная экскурсия, устроенная куком. Над всем этим в тумане звонили колокола собора. Тяжкий, тяжкий, тяжкий, тяжкий гуд. Низкий звон беспокойно качался в воздухе. Он как будто опровергал праздничный вид города. Он звал спасителей на далекий пожар. И действительно, разве правительство Австро-Венгрии ввиду победы Сербии не отдало приказ о мобилизации? Австро-сербский конфликт повлечет за собой вмешательство России. Колокола рассказывали об этом облакам. У базельских колоколов невеселый звон. Их тревожный голос еще в середине века возвещал об опасностях и войнах. Голос, говорящий другое, чем красное пламя публичных зданий. Голос отчаяния и страха, казалось, твердил Брюнелли. Войны всегда будут. Жорж не был ни особенно суеверен, ни особенно сентиментален. Но, как он сам говорил о себе, он был хорошей публикой. Он был сыном мелкого лавочника одного из пригородов Ниццы и сохранил свойственную его происхождению способность умиляться, глядя на мелодрамы. В готовящемся к празднику Базеле его вдруг поразила странная смесь прошлого и будущего, реальности и легенд. В глубине души он презирал все эти пацифистские манифестации. Он рассматривал их как бутафорию. Кому, как не ему, близко знавшему Виснера, дававшему в рост деньги стольким министрам и генералам, кому, как не ему, было знать, где решаются судьбы войны и мира. В зеленом сукне заседаний правления куда меньше романтики, чем в этой вот готической декорации, возведенной на одном из наиболее ревматических суставов старой Европы. Между тем, жалоба колоколов, всем казавшаяся естественной, будила в сердце мужа Дианы почти что человеческое волнение. Он вошел в собор. Строение это напоминает крепость. Во всяком случае, так в тумане показалось Брюнелли. Сходство между религиозным и военным искусством прошлого заставило его усмехнуться. Он подумал, что социалисты укрываются там же, где в прежние времена буржуа прятались от властителей-феодалов. Он думал о сегодняшних властителях, о властителях стали, угля, нефти. Он представлял себе, как бы он выглядел в каком-нибудь забавном костюмчике 15 века. Хоры собора уже были декорированы красными знаменами и флагами. Положение показалось Жоржу настолько комичным, что он не заметил всей мрачности обстановки. Брюнелли совсем, совсем не был верующим. Церкви ему нисколько не импонировали. Они даже вызывали в нем какое-то невежливое веселье, как при виде фокусника, все трюки которого вполне ясны. Простота приемов, начиная со света, падавшего через цветные стекла окон, и кончая высотою сводов, заставляла его только пожимать плечами. Но на этот раз превыше всего была нелепость присутствия здесь тех самых знамен, с которыми выходят на уличные бои, знамен восставших рабочих, коммунаров, тех, что стреляют священников. Брюнелли посмеивался. Шутка была уж слишком груба. «Эти мне священники!» Внезапно он увидел прогуливавшегося сбоку со шляпой в руке Жареса. В тот же вечер Брюнелли писал господину Савбону. «Выйдя из собора, я постарался не потерять из виду мосье Жареса. Я стоял недалеко от него и раздумывал, как бы мне с ним заговорить. Но тот случай помог мне, мосье Жарес, стоя на мостовой, с таким вниманием разглядывал старые дома, что его едва не переехал автомобиль. Мне повезло. Я схватил его за руку и оттащил в сторону. Он поблагодарил меня, и я поздоровался с ним, назвал его по фамилии. Мы познакомились как соотечественники. К тому же мы живем в одной и той же гостинице. Я выдал себя за эксцентричного миллионера и завоевал его доверие тем, что в разговоре с ним без стеснения говорил о своем богатстве. Я рассказал ему, что приехал из Марокко, где мне, как человеку состоятельному, беспрепятственно разрешили разъезжать повсюду. И я нарисовал ему чудовищную картину того, что там происходит. Он очень заинтересовался. Сказал мне, что расспросит меня более подробно или будет рад просмотреть мои заметки. Мне не пришлось выдумывать примеров французских зверств в Марокко. Достаточно было без прикрас повторить то, что я несколько недель тому назад слышал от адъютанта генерала Лиоте. А вы знаете, какая у меня чувствительная душа. Мы вместе, великий трибун и я, отправились в картинную галерею. В Базеле есть драгоценнейшие полотна. Я лично предпочитаю этим старым мастерам Поля Шабаса, но Жорес настолько красноречив, что он действительно заставил меня восхищаться всем, чем ему было угодно. Он обещал достать мне журналистский билет на конгресс, и я его горячо поблагодарил. Потом мы, естественно, заговорили о военной опасности. По правде сказать, Жорес, как мне кажется, не верит в возможность войны. То есть он верит в возможность войны, но он твердо убежден, что рабочие всех стран не допустят этого. Он очень многого ждет от немецких рабочих и говорит, что это главное, так как он считает, что самый существенный вопрос – это вопрос франко-немецких отношений, и что французы никогда первые не выступят. Опасность, по его мнению, идет от немецкой военной касты. Он долго и с энтузиазмом говорил о манифестации в окрестностях Берлина, кажется, в Трептове, в сентябре прошлого года. Сотни тысяч рабочих протестовали в связи с событиями в Агадире и против немецких притязаний в Марокко, чреватых войной. На следующий день кайзер произнес речь, свидетельствующую об отступлении. И Жорес утверждает, что именно манифестация, а не твердая позиция французского правительства и не пламенная речь нашего президента в Тулоне спасла еще на этот раз мир. Мне кажется, что такого рода манифестации – это все, что придумали социалисты на случай тревоги. Кстати, месье Жорес говорил со мной о своей точке зрения на реорганизацию армии. И я должен сказать, как бы парадоксально это ни звучало, что она мне не показалась ни безумной, ни невозможной, ни даже лишенной чувства патриотизма. Брюнелли мимоходом отмечал некоторые разговоры, слышанные в ресторане «Трех королей», и заключал. «Вы должны признать, что для начала это не так уж плохо. Не успел я приехать, как сразу же вошел в сношение с главным актером комедии, и он сам посадил меня в первые ряды. Между прочим, аппаратик бесподобен. Я его испробовал, и думаю, что у вас будут все фотографии, о которых вы просите. Среди немцев мне уже удалось поговорить с женщиной, которую считаю здесь одним из опаснейших элементов. Ее зовут Цеткин, но я не уверен в орфографии. Я проверю». Кларе Цеткин Базели было больше 50 лет. У нее позади длинная жизнь, длинная история. Но что это в сравнении с тем, что готовит ей будущее? Она некрасива, но есть в ней какая-то сила, незаурядная для женщины. Невысокого роста, с удивительно крупными чертами лица. У нее еще белокурые волосы, из тех тяжелых волос, с которыми не могут сладить ни гребни, ни шпильки. Остов лица резкий, мощный. В толпе ее нельзя не заметить. Одета она довольно небрежно. Но ни полосатые кофточки, ни мех, кое-как накинутый на плечи, привлекают внимание. Поистине необычайны ее глаза. Автор этой книги видел Клару Цеткин 20 годами позже, уже почти умирающей. И тогда еще, в Москве, когда она, изнуренная болезнью и летами, исхудавшая, задыхалась после каждой фразы, каждый из этих стрел, вырывавшихся из живого прошлого, в ней воплощенного. И тогда еще у нее были эти непомерно большие, великолепные глаза, глаза всей рабочей Германии, голубые и подвижные, как глубокие воды, волнуемые течениями. В них и фосфорицирующие моря, и легендарные предки, и старый германский Рейн. В ночь перед Базельским конгрессом в отеле «Трех королей» Шпик с орвением неофита проявляет у себя в комнате фотографию Клары Цеткин. Ему удалось сегодня снять ее. Он нагибается над ванночкой. Он страшно увлечен. Это первая фотография, которую он сделал маленьким аппаратом, спрятанным в набалдашнике палки, переданной ему господином Саввоном из Женевы. Негатив крошечный, но четкий. Его легко увеличить. Человек нагибается над ванночкой, он следит за тем, как проступает образ Клары Цеткин, который попадает в папки полиции во второе бюро военного министерства, где секретно готовится ответ на открыто созванный конгресс, начинающийся завтра. Второе бюро – французская контрразведка. Шпик этот – циник, но он еще не привык к новому своему ремеслу и, может быть, оттого он нервничает. этот субъект, знавшийся самыми красивыми женщинами Парижа, вдруг, забыв, что перед ним портрет старой женщины, задумывается, не в силах оторваться от этого странного, украденного им взгляда. Он не замечает узкого германского рта с опущенными углами, рта Гёте и Гегеля. Нет, он видит только взгляд, светлые глаза Клары. Что он у них видит? Тюрьмы военного времени или ослепительную минуту, когда эта старая женщина появилась, несмотря на всю французскую полицию, в разгар конгресса в Туре в 1921 году и выступила с огненными словами, родившими французскую коммунистическую партию. Должно быть, он просто смотрит на этого врага, как на всякого другого, стараясь запомнить его черты. Для этого человека женщины, занимающиеся политикой, всегда немножко смешны, но он на минуту забыл об этом. В это самое время Катерина Симонидзе в Брюсселе. В гостинице разбирает свои вещи. Сидя посреди чемоданов, она открыла коробку, и из нее посыпались позолотевшие любительские снимки, воспоминания, которые тащатся за ней по жизни. Как ей теперь все это чуждо? Фотография Анри Батая с надписью «Группа Фирафлей», с Режесом, Бригитта и Меркюро, Гарри. Она рвет этот снимок. Она вспоминает, как она приезжала в гостиницы давно ребенком с матерью в роскошные отели. Фотография Григория, которую вынимали из чемодана прежде всего. В первый раз она думает о том, что у нее нет ни одной фотографии Виктора. Между всеми изображениями мира и ею встают последние картины, те, которые она вынесла из тюрьмы. Падение и величие человечества. Она видела в Сен-Лазар проституток и работниц. Все немножко страшные. Но в ее сердце окрепло убеждение. Она знает теперь, что такое женская доля. Она знает, что, в общем, существует два сорта женщин. Она ушла от паразитизма и проституции. Перед ней открывается мир труда. Виктор был прав. Виктор был прав. Но я не могу больше говорить о Катерине. Колеблющаяся, шаткая Катерина, как медленно она приближается к свету. А мы ведь уже в конце 1912 года. И уже существует человечество, чьи тени такие вот Катерины Симонидзе видят только через экран. Посмотрите, Кларе Цеткин больше 50 лет. Я беру Клару Цеткин как пример. Но все неудержимо приводит меня снова к ней. Скажут, что автор сбился с пути, что давно пора ему закончить барабанным боем книгу, где до отчаяния поздно появляется образ женщины, которая могла бы быть ее центральной фигурой, но никак не должна играть в ней немую роль. Скажут, что автор сбился с пути, и автор не будет этого оспаривать. Мир, читатель, по-моему, так же плохо построен, как, по-твоему, моя книга. Да, нужно переделать и то, и другое. И героиней будет Клара, а не Диана и не Катерина. Если я сумел вселить в тебя стремление к этому или хотя бы только простое желание, ты можешь с презрением разорвать эту книгу. Мне это будет безразлично. Но пока что я буду без конца рассказывать тебе о глазах Клары. Как? Ты думал, что я уже все о них сказал? Об этих глазах, которые в один прекрасный день с высоты председательской трибуны Рейхстага накануне гитлеровского наступления спокойно осмотрели скамьи, забитые врагами, измеряя огромную предстоящую работу. И тогда старая партийка мирным голосом объявила о том, что в Германии будут советы. Ты думал, что двумя или тремя сравнениями я исчерпал все, что я могу сказать об этих глазах? Когда в глазах этой старой женщины, глаза всех женщин завтрашнего дня, молодость глаз завтрашнего дня. Прежде чем я исчерпаю все образы небесные и все морские метафоры, прежде чем в безднах и в сияниях я возьму все, что можно использовать, чтобы дать тебе некоторое представление о том, что можно сказать о зорях, встающих над 20 веком, как окна, прорезанные в невежестве и ночи, ты сдайся, читатель. Но я не хочу злоупотреблять твоим терпением. И потом, твои силы нужны для того, чтобы переделать мир. И твои силы тоже. 24 ноября в 10 часов утра в Бурфуктейхале конгресс был открыт бельгийцем Анзееле, заменившим больного председателя Вандервельде. Рядом с ним два бельгийца, Камиль Гюисманс и Фюрнемон. Пабло Иглезиас не прибыл в открытую. В бюро входили Бебель, Ваян, Каутский, Адлер, Жарес, Кергарди, Брантинг, Роза Люксембург, Пернерсторфер, Грейлих и Саказов. Социалистический хор Базеля исполнил кантату. Всего в Базель прибыло 500 делегатов. Первым выступил базельский социалист Вуршлегер от имени местной секции партии и от имени правительства. Он высказал странно успокоительное утверждение. «Не один только пролетариат вступает в борьбу с войной. Некоторые просвещенные элементы буржуазии присоединяются к нему от глубины души. Вот почему нам дали здесь, для этой пацифистской демонстрации, собор. И вот почему сегодня же будет прочитано обращение всех правительств к Конгрессу». Снаружи большой колокол собора низким голосом, идущим из глубин веков, комментировал оптимизм Вуршлегера. Со всех концов города шли самые разнообразные люди. Делегации со свернутыми знаменами перекликались между собой. Моросило. Народ сокрушенно покачивал головами. Досадно. Но такое уж время года. Дома опустели, крестьяне собирались в городе. Пивные переполнены. Все шли в сторону казарм. Вокруг здания Конгресса стояла толпа. Около полудня, окруженные любопытствующими, оттуда вышли делегаты. А голос собора звучал все громче, властней, безграничней. И можно было сколько угодно думать о том, что собор заодно, что именно в соборе раздадутся речи мира, звон колоколов непоправимо походил на набат. Они звонили о войне, об опасности. Они не могли отвыкнуть от своей вековой роли. Они тяжко стенали, как во времена Карла Смелого. Разве опасность не шла опять со стороны Священной Империи? Это было похоже на мелодию с неподходящими словами.